Глава шестая. Стояла глубокая ночь. За окном завывал не на шутку разошедшийся ветер. Витавшая в воздухе прохлада наводила на мысль о скором дожде. Мы находились в старом полуразрушенном деревянном доме, в котором еще не так давно жили люди. Об этом свидетельствовало обилие всякого хозяйственного хлама, разбитая посуда, старые газеты, грязные тряпки. Но сейчас этот дом был заброшен и, очевидно, предназначался под снос. Радик спал. Он лежал рядом со мной, свернувшись калачиком, и мерно посапывал, пребывая в каких-то неведомых мне видениях. Наверное, эти видения были тревожными, так как время от времени он вздрагивал, а в его дыхании проскальзывал мучительный стон. Я же, несмотря на страшную усталость, никак не мог погрузиться в спасительное забытье. Мое сознание навязчиво атаковало ощущение чего-то опасного и угрожающего, которое никак не давало мне отключиться. Полусгнившие рамы и двери под воздействием сквозняка поворачивались на своих проржавевших петлях и издавали характерное поскрипывание. Оно не было громким, оно не было пронзительным, оно слышалось еле-еле. Днем я, пожалуй, не обратил бы на него никакого внимания, но сейчас, в этом безмолвном мраке, оно представлялось мне каким-то зловещим. Меня должны были убить. Эти слова мальчика продолжали звучать в моих ушах. Когда он их произнес, я поначалу недоверчиво усмехнулся. Кто тебя должен был убить? За что? Но в глазах ребенка светилась такая ясная искренность, что мысли о его притворстве показались мне несостоятельными. — Так из-за чего тебя должны были убить? — переспросил я, не дождавшись ответа. Радик молчал. Он задумчиво смотрел перед собой, видимо, размышляя, стоит ли меня в это посвящать. Я видел, что ему хотелось мне открыться и сбросить с себя тот тяжеленный груз, который сдавливал его душу, но его что-то удерживало. Недоверие, боязнь или простая осторожность, не знаю. Так или иначе, но сковывавшие его путы оказались крепки, и он предпочел пока оставить свою тайну при себе. «Дядь Жень», — наконец глухо произнес он, — если бы мы с тобой вчера не уехали, я был бы уже в могиле. — Давай поконкретнее, — попросил я. — Дядь Жень, я понимаю, что тебе это кажется глупостью, но поверь, что это действительно так. Я пешка в одной игре, причем пешка, которую намечено принести в жертву. Прости, но я пока не могу сказать тебе больше. На отношение к услышанному очень сильно влияет антураж. Скажи он такое 2 недели назад, я бы, наверное, лишь подивился крутым виражам детской фантазии и не воспринял бы его всерьез. Но сейчас, после того, как я пережил столько непонятного и необъяснимого, у меня у самого на уровне подсознания стало появляться подозрение, что весь наблюдаемый мною круговорот не хаотичен и не случайен, и что все последние события тем или иным образом связаны друг с другом и имеют под собой одну и ту же основу, одну и ту же цель. Я внимательно посмотрел на своего спутника. Наши взгляды встретились. В глазах мальчика не наблюдалось ни малейшего лукавства. Ребенок явно говорил правду. «Тогда ты тем более должен мне все рассказать». Снова попытался убедить его я. «Радик, пойми, положение, в котором мы очутились, очень серьезное. Я постарше тебя и поопытнее. Я лучше смогу определить, как правильнее нам будет поступить. Но я не смогу этого сделать, не зная всех деталей». Но мальчик был неумолим. «Я расскажу тебе все после того, как мы доберемся до Сочи», — твердо повторил он. Его нос снова зашморгал. Он отвернулся, делая вид, что ему в глаз попала соринка, но его вздрагивающая спина безжалостно выдавала, что он плачет. Мое сердце сжалось. Я придвинулся к ребенку, привлек его к себе и прижал его голову к своей груди. На мои руки упали слезы. — Дядь Жень, помоги мне! — жалобно протянул Радик. — У меня никого нет. Совсем никого. Я один на всем белом свете. Совсем-совсем один. Спаси меня, иначе я погибну. Я не знаю, каким ледяным должно быть сердце и какой черствой должна быть душа, чтобы проявить равнодушие после этих слов. Что же это все-таки за игра, о которой упоминал Радик, жертвенной пешкой в которой ему довелось стать? Кто ее ведет? И ради чего? Я лежал, не смыкая глаз, и усиленно пытался разгадать эту загадку. Но с какой бы стороны я к ней ни подходил, я так и не смог выложить разноцветную мозаику событий последнего времени в какую-либо неабстрактную картину. Я чувствовал, что между этими событиями существует некая взаимосвязь, но никак не мог уловить ту самую нить, что сводила их воедино. Невдалеке, где-то совсем рядом, раздался подозрительный шорох. Я отвлекся от своих мыслей и посмотрел в сторону, откуда донесся привлекший мое внимание шум. По дому явно кто-то передвигался, но ночная темнота никак не позволяла разглядеть, кто именно это был. Шорох повторился. Я насторожился, чувствуя, что у меня начинают трястись поджилки. Мои кулаки непроизвольно сжались в ожидании появления чего-то пугающего. В темноте вспыхнули два маленьких зеленых огонька. Я вздрогнул, но затем мой разум возобладал над страхом. Я нащупал валявшуюся рядом деревяшку и швырнул ее в сторону непрошенного гостя. Раздалось возмущенное мяу. Зеленые огоньки погасли. В оконном проеме мелькнул четвероногий хвостатый силуэт. «Фу!» — облегченно выдохнул я и повернул голову, чтобы посмотреть, не разбудил ли я своего спутника. Радик продолжал крепко спать.